исчезли, стоило ей выйти из часальни. Но едва она снова встала к станку, возобновились и, мало того, с каждой минутой усиливались. Волна боли текла теперь от руки к спине, поднималась к затылку и потом, опускаясь, переходила в другую руку. Ноги все больше отекали, а ступни жгло так, словно она стояла на раскаленном кирпиче. Дома, когда приходилось ткать или прясть, она часто вставала и, чтобы разогнать усталость, ходила по комнате. Здесь такой возможности не было. Кроме того, ее мучил голод. Желудок, как младенец, отчаянно требовал еды. Прошло какое-то время, и стало казаться, что дома, в фойете, она никогда не бывала такой голодной, какими бы скудными ни были трапезы. С тоской вспоминались хлеб и мясо, оброненные по дороге. На станке стоял круглый счетчик, который показывал, сколько наткано. Карине платят сдельно. Зная это, Эмилина вдвойне нервничала. Еще бы, ведь ее медлительность отразится на заработке напарницы. Однако такие мысли не помогали, а наоборот, усугубляли неловкость движений. Глаза как бы заволокло туманом, в висках стучало. Казалось, она много дней не выходит из ткацкой. Пора, наверное, уже идти ужинать. На стене против конторки мистера Магуайра висели часы, но с ее места их было не видно. Когда Карина сказала: «А теперь отдохни немного», она сразу пошла посмотреть, сколько времени, да так и ахнула. Еще не было трех. Она уставилась на часы сначала с недоверием, а потом с ужасом. Немыслимо было представить себе, что с начала работы в ткацкой прошло всего 2 часа. Уж не обманывают ли ее глаза? Какой ужас! Ведь как бы она ни старалась, еще 4 часа ей просто не выдержать. Накатывало искушение сбежать и тем самым избавить себя от позора, неминуемого, когда всем станет ясно, что она не справляется. «Первый день самый трудный!» раздался за спиной теплый, вселяющий спокойствие голос, говоривший с таким же акцентом, как миссис Басс. «Спасибо», — пробормотала она, заикаясь. «Я знаю!» Она обернулась и замолчала, не понимая, как закончить фразу. «Вы очень хорошо работаете, Эмилина», — продолжал он, и вдруг добавил: «А как-нибудь иначе вас нельзя называть?» Она невольно улыбнулась. Ведь только он и миссис Басс произносили ее имя как Эмилина. «Нет ли у вас сокращенного имени?» — пояснил он. «Отец зовет меня Эмми. Братья и сестры тоже. А иногда Эм. Только Люк называл ее Эм». Впервые за весь этот день она подумала о Льюке и об отце. Интересно, вспоминают ли они ее? Ждут ли весточки? «Эмми, это гораздо лучше. Так вот, Эмми...» Всем девушкам в первый день кажется, что здесь просто не выдержать. Лучший способ не поддаваться таким мыслям — выбросить их из головы. «Делайте все, на что вы способны, и старайтесь больше ни о чем не думать». Был ли это и вправду тот человек, о котором миссис Басс отзывалась так плохо? Конечно, Эмилина вернулась бы к станку и без этого их разговора. Особого выбора у нее не было. Но слова мистера Магуайра позволили ей снова встать на рабочее место с надеждой, что она справится и сумеет достойно перенести все муки первого дня. Однако по мере того, как шло время, испытание становилось все тяжелее. Ступни отекли так сильно, что пальцы ног потеряли чувствительность. Шею и плечи ломило, и с трудом поднимая руку, она каждый раз думала, что больше уже не сумеет ее поднять.